Ахмед Салманович, будучи человеком восточным, а потому терпеливым и наблюдательным, ждал довольно долго, а потом принял решение. Конечно, у него был мобильный номер Кольцова. Самый-самый личный, самый секретный, самый защищенный от прослушки и вообще не весть какой. Поэтому он взял и позвонил. Просто так. И Кольцов ему ответил. Они поговорили недолго. О почившем лидере думской фракции, о Сосницком. И как раз дошли до похорон, решив, что на похоронах они должны быть оба. Когда и эта тема была исчерпана, Баширов задал главный вопрос, из-за которого и затевались все китайские церемонии со звонком. «Меня Садовников покойный с толку совсем сбил. Ты не слышал, Тимофей Ильич? Может, поссорились они, Сосницкий и Садовников?» — Ахмед Салманович, я с правыми не очень, — сказал Кольцов. — Что там у них делается? Какая у них там оппозиция? Этого я ничего не знаю и знать не хочу. Насколько я понимаю, ты с ними тоже не дружишь или задружился? Баширов помедлил. — Нет, Тимофей Ильич, Садовников попросил у меня поддержки на выборах. Я ее пообещал. Боголюбов подключился и подписал с ними контракт на предвыборную поддержку. Он же баллотироваться хотел, недоумок малолетний. Последнюю фразу он выговорил с сильным акцентом, как будто не по-русски, что всегда свидетельствовало о том, что Баширов откровенен до предела. Как правило, говорил он грамотно, без малейшего акцента, по-университетски, как это называли журналисты. — Ты пообещал ему поддержку? — осведомился Кольцов безмятежно. То, о чем говорил Баширов, было строго секретно, и Тимофей Ильич моментально это понял. Он понял и не подал виду, и прикурил сигарету, так чтобы собеседник не услышал. Он волновался и не хотел, чтобы Баширов об этом знал. Его предчувствие охотника, которое никогда его не подводило, говорило о том, что сейчас будет сказано нечто очень важное, и то, что только еще будет сказано, стоит его волнения и его сигареты, как Париж стоит мессы. — Я пообещал ему поддержку, — согласился Баширов. Еще помолчал и вдруг спросил, — Ты там один, Тимофей Ильич? — Зачем спрашиваешь, Ахмед Салманович, дорогой? Я пообещал поддержку для того, чтобы контролировать его предвыборную кампанию, чтобы он с разгону до отрезвости великой лишнего не наговорил, понимаешь? Он ведь не так, чтобы ума палата. — Понимаю, — согласился Кольцов. — Он когда-то в вице-премьерах ходил, Садовников-то. Наговорить мог много. Вполне мог, Тимофей Ильич. Вот меня и попросили его, ну, придержать немного. А для того, чтобы придерживать, нужно, чтобы он с моей руки ел. — А он ел с руки Сосницкого, — договорил Кольцов. — Ел. — Ел, Тимофей Ильич. — Еще как ел. И семью кормил сочадами и домочадцами. Ну, это всем нам известно. Да и нам известно. Только неизвестно, кто и зачем застрелил его средь бела дня. Акцент опять сильно прорезался в речи Баширова. И, не понижая голоса, ровно и монотонно, он выругался так, что Кольцов у своей трубки хмыкнул и уронил сигаретный пепел на любимый английский пиджак. — За что ты его так кроешь, Ахмед Салманович? — За то, что идиот, — кратко сформулировал Баширов. — Политик, мать твою, так эдак, лидер фракции, мать его, эдак и так. Кольцов не выдержал и засмеялся тихонько. — Ты да расскажи мне, в чем дело, Ахмед, может, я смогу быть тебе полезен? — Так затем и звоню, Тимофей Ильич. Помоги, и я в долгу не останусь. Ты свои восточные штучки брось, — сказал Кольцов, становясь серьезным. Мне они ни к чему не сдались. Я простой парень, токарем на заводе начинал. А нас с тобой в державе двое всего сталось. Белоключевский не в счет, а Сосницкий далеко, — подсказал Баширов. — Вот именно. Мне нужно найти заказчика. Ровно и отчетливо, как только что матерился, — сказал Баширов. — В самый короткий срок. Тимофей Ильич не понял, то есть совершенно ничего не понял, и даже некоторым образом растерялся, если только танк может растеряться перед препятствием. Танком был Тимофей Ильич. А препятствием то, что только что сказал Баширов. А за каким хреном он тебе сдался, Ахмед? Какая разница, кто его завалил? Кто ты и кто он? Ты царь, а он халуй мелкий. Я ведь ему поддержку пообещал не для того, чтобы в президенты его двигать, Тимофей. Да я понял, чтобы его выдвижение контролировать. Меня попросили контролировать его выдвижение. Совсем тихо, почти по слогам, проговорил Баширов, налегая на слово «попросили». Я-то сам не рвался. Тимофей Ильич Кольцов в своем кабинете в офисе холдинга судостроительной компании «Янтарь» сильно выпрямился в кресле. Хотя всегда сидел развалясь и даже из стороны в сторону крутиться перестал. — Попросили? — повторил он. — Вот именно. — На Ильинке попросили, Ахмед Салманович, в администрации президента? — В самый корень смотришь, Тимофей Ильич, — усмехнулся Баширов. — Да еще так настойчиво попросили. — У меня фамилия для русского слуха неподходящая, ты же знаешь. Противоречивая фамилия у меня. То ли дело у тебя Кольцов, почти что Иванов или Сидоров. — При чем тут твоя фамилия, Ахмед? — А при том, что с такой фамилией заснешь дома, а проснешься в матросской тишине за пособничество терроризму, например. С такой фамилией доказать, что не пособник, трудно. Особенно мне, я же богатый человек. Мне намекнули. Довольно прозрачно. Я беру Садовникова и все его проблемы на себя, и меня никто не трогает, и я никого не трогаю. А его собаку застрелили, да еще меня под носом. Кольцов был ошарашен и очень старался не показать виду, что так ошарашен. Кому интересен Садовников? Зачем его тебе подсунули? — Да ты встал сегодня не с той ноги, что ли? — упрекнул Баширов. Он понимал смятение Тимофея Ильича, чувствовал за собой преимущество и резвился немного. — Садовников — оппозиция, понимаешь? — Стоп! Перебил Кольцов, потянулся и вытряхнул из пачки еще одну сигарету. — Прости, Ахмед Салманович. — Я спал мало, правда. Дальше не надо, все понятно. — Ну так... — Кольцов быстро думал. Садовников — лидер оппозиции, причем не настоящий, а якобы лидер, якобы оппозиции. От него требуется только одно — пойти на выборы и проиграть. Он проиграет в любом случае. Правых и демократов в России отродясь не жаловали. Садовник, как реальный претендент на президентское кресло, — фарс, комедия. Однако есть западные наблюдатели, западные инвестиции и главы восьмерок и всех прочих государств, от которых зависят кредиты, вложения в убыточные отрасли и вообще статус державы, как великой страны. Их всех необходимо убедить в том, что выборы правильные, демократические, Кандидатов много. Вот они. Оппозиция есть, вот она. Предвыборная гонка существует, а вот вам и гонка. На любую роль нужен актер. Исполнитель. Им стал Садовников. Вполне возможно, и даже скорее всего, он и не подозревал о том, что сильные, по-настоящему сильные мира сего выбрали его из множества других балаганных шутов именно для однократного исполнения роли. Вполне возможно, что сам Садовников был уверен, что пришел его звездный час. Впрочем, сейчас уже совершенно неважно, в чем он был уверен. На Ильинке Баширова настойчиво попросили лидера правых поддержать. Устроить ему шумную предвыборную кампанию, которая была похожа на настоящую. Следовало не только устроить кампанию, но еще и ловко проиграть ее, если бы Пачи и чаяния покойный стал бы набирать голоса. При этом необходимо было его контролировать, ибо сам себя он контролировал плоховато. Все тянуло его разоблачать, греметь, и все не к месту. После смерти Садовникова балаганчик развалился, и шарманка сломалась. У сильных, у тех, кто на самом деле стоит у самого трона, и от его подножия ястребиным взором, озирая державу, чтобы, боже, сохрани, какая-нибудь опасность не замаячила на горизонте. Не стало исполнителя на роль оппозиционера. Спектакль под названием «Демократические выборы». Спектакль, на котором ожидался аншлаг, и все билеты были проданы заранее. И роли распределены, оказался на грани срыва. Некому теперь изображать кандидата номер два. А когда есть лишь кандидат номер один, где же демократия, дамы и господа? Нету никакой демократии, выходит дело, ибо остальные кандидаты — учительница младших классов из Крыжополя, лидеры движения «Кедры и ели России», а также отставной майор Прокопчук, основавший партию «Щит, меч, закон, правопорядок и я» не в счет. Все ясно, ясно как день. Баширова взяли в оборот, потому что живет он в стране, и его легко контролировать, по крайней мере, от подножия трона. Сосницкого, томящегося в Лондоне, контролировать труднее, и его решили вывести из игры, хотя именно он традиционно и поддерживал правых и предоставлял им платформу. И все устроилось очень хорошо и удобно, а смерть Садовникова разрушила все планы. Не только Баширова, но тех самых сильных мира сего, которым нужен был оппозиционер. — А я-то грешным делом, — признался Тимофей Ильич, — думал, что кто-то из твоих людей его завалил. — Помилуй Бог, — сказал Баширов. Я такими делами вообще никогда не баловался. Но это мы замнем для ясности, Ахмед Салманович, замнем. Но Садовникова я должен был беречь и на руках носить, понимаешь, а его какая-то сука на тот свет отправила. Да, незадача. Вот именно. И мне теперь нужно ту суку найти, Тимофей Ильич, чтобы было кого предъявить, если с меня спрашивать начнут. Не я ли, мол, сам его туда отправил? — Нужно найти, — согласился Кольцов. — Подключи свои каналы, — попросил Баширов. — Мы ведь с тобой разными дорогами ходим. Может, ты скорее дойдешь? — Добро, — согласился Кольцов. — Но про твою службу безопасности я не спрашиваю, и не надо спрашивать, — перебил его Баширов. — Они землю роют. — Ты проверь. «Нет ли у тебя засланного казачка?» — посоветовал Кольцов. «Мало ли кто мечтает тебя свалить. Это все уже делается, Тимофей Ильич. И правильно ли я понял, что о твоих разговорах на Ильинке никто не знает, кроме тебя и того, с кем ты говорил?» «Ты знаешь», — усмехнулся Баширов. «А больше некому». «Кому же?» «Добро», — — повторил Кольцов. — Хорошо. Только держи меня в курсе. — Конечно. — Вот прямо сейчас я начну. Просится ко мне на прием редакторша газеты «Власть и деньги», в которой до недавнего времени Садовников пасса некая... Он потянулся вперед и посмотрел в бумаги. — Некая Валерия Алексеевна Любанова. Зачем я ей понадобился, не знаю. Но меня просил ее принять Боголюбов. Говорит, что у нее ко мне дело какое-то. — Какое у нее может быть к тебе дело? Я и не стал бы ее принимать, Тимофей Ильич. Но она была в гостинице, возле которой Садовникова застрелили. Я был, и она была. Она как раз с Садовником разговаривала. — О чем? — Выясняем. — Еще не выяснили. Кольцов подумал. — Ну вот, сам и выяснишь. Заодно, может, узнаешь, вдруг у нее какие мотивы были, влюблена там или что. Попробую. А ты что там делал сам в гостинице-то? Вот я все думал, остальные-то ладно, а ты туда как попал, что тебя понесло-то? Служба безопасности доложила, что Садовников с газетой Сосницкого встречается. Я поехал посмотреть. Сам? Баширов вдруг рассердился. — А кто за меня поедет, Тимофей? Ты, что ли? О том, что мне Садовников нужен как брат родной, никто не знал и знать не должен был. Кого я мог туда отправить? — Да, — согласился Кольцов, — это верно, извини. Они помолчали. Все было сказано. И то, что один из них вдруг попросил помощи другого... Да еще так был предельно откровенен, моментально и, должно быть, навсегда, изменило их отношение друг к другу. Они были двумя хищниками, каждый из которых охотился на своей территории. Никогда ни один из них не нарушал границ этой территории, лишь с настороженным любопытством поглядывал, что там за границей поделывает другой. Впервые они вышли на охоту вдвоем. И осознавать это было непривычно и странно. Наверное, так осознавал бы себя гладиатор, вышедший на бой со львом и неожиданно обнаруживший подле себя человека с револьвером. У льва не осталось никаких шансов. Сегодня мы едины, и мы победим. И это очень странно. И еще... Они не знали, кто первый должен попрощаться. Вот не знали, и все тут. Ни один, ни другой. Понятия не имели, как следует вести себя с равноценным союзником. С противником понятнее и проще, а вот с союзником как? — Я завтра тебе позвоню, — сказал Кольцов наконец. — Хорошо. Ну тогда пока. До свидания, Тимофей Ильич. Баширов нажал кнопку отбоя на мобильном телефоне, встал из-за стола, прошелся по кабинету, размерами напоминавшему зал заседаний во французском дворце правосудия. Он любил большие помещения. Некоторое время он смотрел в окно, потом налил себе виски, ровно полглотка, в огромный, очень тяжелый, круглый стакан. Глотнул и со стаканом вернулся к столу. Ему нравился запах виски. И нравилось нюхать стакан, даже когда в нем больше ничего не оставалось. Он нажал кнопку, подержал и отпустил. Вошел секретарь, пожилой, элегантный, полжизни проработавший в общем отделе ЦК КПСС. Баширов очень уважал профессионализм и ценил людей, которые умеют делать свое дело. — На завтра, на середину дня, редакторшу «Власть и деньги», — тихо и монотонно сказал Баширов. — Сюда не приглашайте. Закажите где-нибудь столик. Свяжитесь с ней и предупредите. Секретарь не сказал ни слова, кажется, даже не кивнул, но каким-то непостижимым образом дал понять, что все будет исполнено в точности. — Завтра к 10 утра. Полное досье на нее. Привезти в мытище, я там буду на заводе. Горячев просил доложить, что отчет у него готов, Ахмед Салманович. Горячев был начальником службы безопасности. — Мне не нужны его отчеты, — возразил Баширов и слегка улыбнулся, смягчая жесткость тона. — Когда будут результаты, тогда пусть доложат. — Спасибо, Марк Андреевич. Секретарь опять не сделал ни одного движения, но все же каким-то образом выразил свои положительные эмоции и исчез. Баширов вернулся к делам. Кто и зачем застрелил Германа Садовникова? Кто и зачем? Зачем? Затем, что было темно, а стало светло, — сама себе сказала Мелисса Синеокова. Горло болело, как будто, пока она спала, странным, каменным, неживым сном кто-то сунул туда руку и драл наждачной бумагой. Она часто глотала, но слюны не было, только наждачная сухость.